как и рассчитывал Нортис, операции растянулись на неделю. Для самого калеки они пролетели достаточно незаметно. Большую часть времени он был под действием наркоза. Когда он ненадолго приходил в себя, то отстраненно выслушивал краткий доклад от доктора о произошедших в его теле изменениях и опять погружался в забытье. Марлин коротала дни, наблюдая за доктором Люмбери, скрупулезно выполняя условия заключенного договора. Чем больше времени девушка проводила вместе с доктором, тем меньше он ей нравился. Внешне Люмбери казался весельчаком, проявлял заботу о Нортисе, но было в нем что-то темное и неприятное. Правда, одного положительного качества у доктора все же было не отнять. Работал он умело. Он успевал везде. Ассистировать роботу-хирургу, контролировать сменяющиеся показатели жизнедеятельности Нортиса на помигивающем экране, строго выдерживать дозировку лекарств. За все время шедших одна за другой операций Нортис ни разу не свалился в клиническую смерть и не получил химического шока от передоза. Доктор знал, что делал, и, несомненно, являлся профессионалом. Этот факт заставил девушку насторожиться еще больше. Наверняка в прошлом доктора есть пара темных историй, иначе зачем ему прозябать во внешнем секторе? При наличии действительной врачебной лицензии, умелых рук и медицинского робота, Люмбери мог спокойно жить и неплохо зарабатывать как минимум в седьмом, а то и в шестом секторе. Специалисты своего дела ценятся везде. Пару раз в комнату заглядывал жирный Рамирес, по своему обыкновению всегда что-то жующий. Интересовался делами парня. Продолжались такие посещения недолго. В последний приход толстяк ненароком застал момент, когда доктор Люмбери бережно принимал из манипуляторов робота только что извлеченную печень, истекающую кровью, и Рамиреса едва не вывернуло наизнанку. Больше хозяин жилмода в комнате не появлялся и лишь изредка справлялся о делах по терминалу, не включая видеосвязь. К шестому дню большая часть работы завершилась. Органы успешно извлечены и заменены имплантатами. После того, как заработало последнее устройство, Люмбери облегченно выпрямился и отдал роботу команду вернуть на место реберную клетку, сшить мышцы и кожу. Отойдя в сторону, чтобы не мешать бездушному помощнику, Люмбери снял халат, утер им взмокшее лицо и бросил в угол. Немного помолчав, он обратился к бесстрастно смотрящей на него Марлин. «Все. Теперь осталось только ждать и надеяться на лучшее». «Надеяться? К черту надежду, док! Хочешь сказать, что он может и не проснуться? Для тебя лично это будет не самым лучшим исходом событий». «Я ничего не хочу сказать!» — огрызнулся Люмбери. «Я сделал все, что от меня зависело. Кибермед до сих пор подает ему регенерационную смесь и питание. Как и договаривались, все в полном объеме. Нам осталось лишь ждать. И хватит меня пугать. Хочешь, чтобы у меня дрогнула рука в самый неподходящий момент?» «Как его состояние?» «Пока в пределах нормы», — пожал плечами доктор. «Как подсказывает мой врачебный опыт, после таких серьезных операций обычно выкарабкиваются те, у кого есть ради чего жить. Любящая семья, например». Неожиданно усмехнувшись, Марлин бросила короткий взгляд на безжизненно вытянувшегося на узкой койке Нортиса. Перевела взгляд на заваленный окровавленными салфетками пол, немного подумала и уверенно произнесла. «Тогда все в порядке. Поверь мне на слово, этому парню есть ради чего жить. Он выкарабкается». «Вам виднее», — фыркнул Люмбери. «Для меня это бизнес и не более того. Если завтра он придет в себя, начнем приживлять протез». «Никогда не понимал этих русских. Он мог просто продать мне органы с заменой на имплантаты гражданской категории, а остаток взять деньгами. Оставшейся суммы с лихвой хватило бы на получение образования для офисной работы как минимум второй категории. Не знаешь, зачем ему понадобились артианитовые имплантаты третьей категории? Ведь, по сути, он затеял перестановку мебели в своих внутренностях только из-за них и их дополнительных функций». «Как ты сам сказал, для тебя это лишь бизнес», — отрезала Марлин. «Не суй нос в дела моего нанимателя». Доктор давно уже удалился, а Марлин все так же задумчиво стояла у койки Нортиса и вглядывалась в его бледное лицо с гротескным выглядящей нашлепкой глазного имплантата. «Ты проснешься, Нортис», — тихо прошептала она. «Я это знаю».